Глава 25. «Он такой мягкий и теплый!» Девушка уткнулась лицом в нежную шерсть и завизжала от счастья. Тут же подключились и остальные девушки. Даже братья были не прочь погладить этих чудных королей. «Сергей, что это за порода? Никогда таких не слышал!» Задумчиво спросил профессор Кюри. «Всеядный кролик. Не думаю, что такие существуют на Земле». «Скорее всего, так и есть. А скорость роста и размножения?» «Кролик полностью вырастает за 5 дней. А сколько они успеют наплодить себе сородичей? Да кто их знает?» Вскоре весть про чудесных кроликов распространилась на все убежище, потому пришлось ставить охрану, иначе кроликов затискали бы до смерти. Также пришлось ограничить время на тисканье, не более 2 часов в день, если их все время тормошить, когда им размножаться-то? С кроликами закончил, теперь на очереди холодильник. Сергей выбрал холодильную камеру на 50 тонн и стоило это 2500 монет. «Пожалуйста, выберите энергосистему от сети убежища «Собственная». «Собственная». Выберите тип топлива – уголь, энергоядро, биоматерия, бензин, дизель. Энергоядро? Первый раз слышу. Ну, пусть будет биоматерия. Принято. Окончательная цена составляет 3100 монет. Плати, везде плати. Что за жизнь? Чем больше зарабатываю, тем больше плачу. Проворчал Сергей, но покупку оплатил, а заодно расширил погреб. Вместимость старого была 10 тонн, а предполагаемый урожай лишь одного картофеля уже составлял более 60 тонн. Пришлось расширить погреб до 50 тонн. Это был уже третий уровень, заплатив при этом 10 тысяч монет. И осталось у меня 1824 монеты. За день Сергей потратил почти 30 тысяч монет, но при этом заработал всего лишь 25 тысяч. Сердце обливалось кровью, но, как говорится, деньги должны работать, а не лежать под подушкой. Ужин подкрался неожиданно, но, к счастью, босс успел вовремя закончить дело и уплетал за двоих. «Босс, вы обещали рассказать, для чего охрана периметра?» Вдруг заговорил Соломон, и все прекратили есть. «Система сообщила, что нас стало многовато, и к нам могут пожаловать нежданные гости, скорее всего, зомби». «Зомби? В убежище?» – перепугалась Энн. У нее имелась особая фобия на зомби. Девушка замирала и не могла пошевелиться, когда видела живого мертвеца. Сергей с великим трудом заставил ее убить одного единственного зомби, чтобы Энн стала системщицей. «У нас есть забор, при необходимости можно возвести стены, но для начала посмотрим, кто придет». «Но как вообще зомби могут сюда попасть?» – спросила обычно молчаливая Наташа. «Дело в том, что убежище находится в пространственном океане. Мы словно шлюпка, которую волны носят туда-сюда. Однако помимо нашей шлюпки есть острова и обломки кораблей. Как я понял, когда мы приближаемся к острову или обломку, часть его обитателей может учуять нас, броситься в море и приплыть к нашей шлюпке». «Звучит как научная фантастика, но разве не получается, что мы также можем высадиться на острова и обломки?» «Ты права. Даже есть такой объект – пространственный маяк. С его помощью можно находить и притягивать пространственные осколки вместе с их обитателями». «Да, но разве мы не можем там найти сокровища?» «Говорит на русском». «Система, что будет, если я высажусь на пространственный осколок?» «Вы можете захватить его». «Что я получу при захвате?» «Все ресурсы и пространство осколка присоединяются к убежищу». «Великолепно. А я могу высадиться, взять что-то ценное и вернуться обратно?» «Да, но это тактика трусов». «Разведка – лучший друг генерала, чтоб ты знала». «Босс?» – спросила Наташа. Она была одной из немногих, кто понимал русский язык, потому монолог босса ей показался весьма странным. «Я говорил с системой. Да, мы можем захватить осколки и присоединить их к себе. Также все их ресурсы будут нашими». «А какие там могут быть ресурсы?» уточнила Аннет. «Если это осколки других миров, что угодно. Техника, сооружения, припасы, природные ресурсы», — заговорила Наташа. «Откуда тебе это известно?» Пару раз моргнув, сказала Аннет, смотря на миниатюрную красавицу. «Это логика», — отпив чаю, ответила Наташа. «Если я правильно поняла, то иные миры были разбиты словно пазлы. В зависимости от того, какой кусок пазла мы получим, можно будет определить, какие там найдутся ресурсы. Если это город, то там может найтись техника, возможно, внеземная». «Ну и зомби», — предположил Сергей. «Да, и зомби». «Поэтому я и не построил маяк. Селенок не хватит. Пока нужно сосредоточиться на убежище и текущих проблемах. Как-нибудь потом поиграем в завоевателей галактики». На этом обсуждение и закончилось. Все поужинали и разошлись по домам. Утром всех ждал большой сюрприз. Кролики дали потомство. «Ох, какие же они милые!» Энн держала крольчонка весом в полкило. «Но все же за одну ночь сразу 10 крольчат», – удивленно сказала она, державшая другого крольчонка. «А чем они питаются?» – спросила Зоя, что также прижала к себе маленького пушистика. «Они всеядны, в прямом смысле этого слова. Они могут жрать что угодно, но я их кормлю сеном, остатками от сбора пшеницы и кукурузы, ну и обглоданными кукурузными початками. Думаю, если кинуть им зомби, то и его сожрут». «Нет!» – крикнула Энн. «Нельзя, они слишком милые, нельзя их кормить мертвецами». «Да я и не хотел, мы же потом их есть будем. Не хотелось бы, чтобы наша еда питалась зомби». «Есть? Нет, как можно есть таких милашек?» «А для чего мы их разводим? Мех да мясо. Хочешь себе шубу из белого кроличьего меха?» «Я хочу, но не хочу, чтобы крольчата страдали». Сергей не стал продолжать разговор и занялся делами. Вместе с Соломоном он организовал тренировочное поле для солдат. Остальные тоже нашли себе занятия. Новоприбывшие были в плохом состоянии, и их следовало отмыть, откормить и обеспечить всем необходимым. «Да не сцы ты! Открывают дверь, они упрутся в тумбу. Ты их рубишь. Убил одного, отходишь и отдаешь меч Луи. Понял?» «Я... хорошо». Перед дверью, за которой находилось несколько зомби, стояли Сергей, Готье, Старый Луи и профессор Кюри. Узнав про возможное вторжение, босс решил ответственнее подойти к укреплению сил своих подчиненных. Да и дел у него больше не было. Денег не было, товаров на продажу не было, а вот люди и зомби были. Готье сильно взволновался, но его успокаивало наличие браслета вакцины на запястье. Даже если его укусят, он не станет зомби. Дверь открылась, и массивная тумбочка появилась в проходе. Взревев, трое зомби кинулись к гостям. «Говорит на французском». «Простите меня!» – крикнул Готье и рубанул зомби по голове. «Молодец! Следующий!» Луи забрал меч и посмотрел на зомби, что открывали рты и тянули свои проклятые ручища. Он много натерпелся из-за этих проклятых тварей, потерял семью, друзей и близких. «Просто сдохни!» – со злостью сказал Луи и воткнул меч в рот зомби. «Красавец! Теперь профессор!» В отличие от остальных, профессор не стал сразу же убивать зомби. Он внимательно всматривался в него – вены, движения тела, состояние зрачков и кожи. Лишь после третьего напоминания он поборол свое любопытство и ударил зомби. Сил, правда, не хватило, да и попал он только в плечо. Но с третьей попытки Кюри все же упокоил мертвеца. «Все молодцы. А теперь говорите, кто что получил». «Говорят на французском». «Что происходит?» – завопил Готье, когда его тело начало меняться. На коже появился мех, выросли зубы и когти, мышцы стали плотнее и рост изменился. Теперь юноша был на 20 сантиметров выше. «Это действие навыка. У тебя навык превращения?» – спросил Кюри. Да, навык называется «Трансформация в медведя». Это из-за него я такой?» «Однозначно из-за него. Я видел, как Сергей сражался с человеком, что почти полностью превратился в волка. Расскажи, какие еще ты получил способности?» «Иммунитет к инфекции первого уровня и ускоренное заживление ран, и еще повышение физических данных». «Ха, поздравляю. Я уверен, это великолепный навык». Когда Готье успокоился, он смог отменить трансформацию и вновь стать человеком. Профессор получил навык под названием «Оценщик». Несмотря на название, навык позволял получить всю информацию об объекте оценки и понять, как с ним работать. Луиджи получил навык «Рентгеновское зрение». Не совсем рентгеновское, но оно позволяло смотреть через вещи и стены. Однако Луи был счастлив. Теперь ему будет проще чинить технику. Следующая партия состояла из девушек. И, конечно же, первое, что девушки сделали, когда босс открыл дверь и установил тумбу, заорали в три глотки. Данная звуковая атака, конечно же, не оставила зрителей равнодушными. Зомби со всего подъезда побежали встретиться с вокалистками и попросить у них сувенирчики. Ну, так, пальчик, ушко, кусочек ягодицы. Правда, встретиться с любимыми звездами вокала им не удалось. Сергей, как менеджер, был против несанкционированной встречи с фанатами, потому фанатам пришлось лишиться остатков жизни. К счастью, встреча прошла не впустую. Сергей нашел яйцо награды, в котором оказался меч второго уровня. Поняв, что дело плохо, Сергей решил за раз брать по одной девушке. Первой шла Зоя, но с ней оказалось все очень непросто. Потому в результате Сергей связал несколько зомби, и лишь тогда Зоя с закрытыми глазами смогла убить их. Но поскольку Сергей сильно помог, то система засчитала подключение к системе лишь после третьего зомби. Навыком оказался питомец пантера, а конкретнее черный котенок, который, судя по названию, был пантерой. Толку от него не было, но девушки остались в восторге. На этом и закончился этот ужасно долгий и тяжелый день. За день Соломон организовал тренировки новобранцев. По возможности, им раздали мечи второго уровня, чтобы бойцы отрабатывали удары на деревьях. Конечно же, никто не умел владеть мечом. Все знания были подчеркнуты из фильмов, и, как оказалось, приемы из фильмов не работали в реальной жизни. Потому люди просто били как могли, а целью было привыкнуть к оружию, чтобы оно не вылетало из рук при атаке. В начале тренировки из-за выпавшего оружия было ранено двое человек. К счастью, обошлось без глупых смертей, имелись лишь порезы. Работы не было, потому народ откровенно скучал. Многие тусовались у пруда, другие сидели в телефонах и планшетах, но большинство проводило время, наблюдая за кроликами, которых, кстати, уже было 50 с гаком. Многие уже весили больше килограмма. С позволения босса, Арианна установила ящик с кукурузой. Люди брали початки и кормили кроликов. Причем наблюдалось интересное явление. Питаясь кукурузой, кролики росли прямо на глазах, и еще от них не было фекалий. Босс не возражал против того, чтобы люди отдыхали и развлекались, ведь завтра... Завтра должна была созреть кукуруза и картошка. Благо, Сергей заранее набрал большое количество инструментов. Вечер и ночь прошли на удивление спокойно и мирно. У людей появилось общее увлечение и возможность избавиться от стресса. Но все же возможность нападения зомби сильно беспокоила Сергея, и ему удалось уснуть лишь поздней ночью. К счастью, Алис утром подняла настроение своему боссу, иначе тот бы проснулся в ну очень плохом расположении духа. После завтрака Сергей решил развеяться и помародерствовать. Луи успел модернизировать еще один мотоцикл. Это был брутальный байкерский мотоцикл «Триумф Рокет 3». Хоть Сергей и не был любителем мотоциклов, но в это чудо техники влюбился сразу же. К тому же мотоцикл и впрямь прошел полную модернизацию. По нажатию кнопки по бокам выдвигались длинные лезвия, что должны были резать ноги всем несчастным, оказавшимся на пути этого стального монстра. Двигатель работал очень тихо. Корпус был укреплен легкими, но прочными материалами. Блесс, предводитель небольшой группы, которую спас Сергей, передавал довольно много сведений о городе, в том числе о местах, где нет крупных группировок. В одно из этих мест и направился Сергей. Если нет крупных группировок, значит, есть больше нетронутой добычи. Мотор тихо шептал, что он на самом деле очень мощный зверь. Мотоцикл плавно двигался, легко маневрируя меж брошенных машин и групп зомби. «Босс, на следующем повороте налево». «Понял». Сергей не ехал в никуда. У него была конкретная цель. У одного из выживших оказалась в телефоне подробная карта всего города с магазинами, фирмами и различными описаниями. Вот с помощью этой карты Анетта вела босса в магазин садоводства и огородничества. Тра-та-та-та-та! Как гром средь ясного неба раздалась пулеметная очередь, причем явно из чего-то крупнокалиберного. После начались взрывы, и к веселью присоединились автоматные очереди. Однако выяснилось, что источник звука был не так близко, как показалось изначально. Проехав несколько километров, Сергей застал редкую сцену для города. Большая колонна военной техники завязла в бесконечном море зомби. Пулеметная очередь разрезала ряды зомби, как нож масла. Один выстрел пробивал сразу 3-4 мертвеца. Множество автоматов и более легких пулеметов отстреливали орды зомби, но те, словно наводнение, все прибывали и прибывали. Колонна состояла из двух боевых машин пехоты в начале и конце колонны. В центре были внедорожники с установленными на них пулеметами и гранатометами. Также было видно два грузовика с пехотой. Сотни человек и все хорошо вооружены, но толку было явно немного. Среди зомби возвышалось большое число мутантов, причем некоторые их виды Сергей видел впервые. Крупный зомби, 2,5 метра ростом, с костяным наростом на груди и рогом на голове, врезался в джип и перевернул его. Хоть автоматчики палили по нему, но это нисколечко не помогло. Лишь пулемет смог оставить кровавые раны, но было уже слишком поздно. Другой, более мощный пулемет сделал из мутанта решето, но оборона уже начала трещать по швам, да и патроны тратились с огромной скоростью. Один из солдат что-то прокричал, и остатки солдат запрыгнули в один из грузовиков. Затем колонна стала отъезжать. Для безопасного отхода были использованы напалмовые гранаты, но даже так было потеряно еще 2 джипа. Колонна смогла отступить, но смогут ли они вернуться туда, откуда приехали, оставалось под вопросом. Орда последовала за ними, включая великое множество мутантов. «Анет, приступай к разведке», — радостно сказал босс, смотря на свежее поле боя. «Уже, босс. Все мертвяки в округе направились за колонной. Только раненые зомби, которые потеряли возможность передвигаться, остались здесь, включая нескольких мутантов». «Да? Хорошая новость. Скажи Соломону и братьям готовиться. А, и пусть Соломон готовит людей. У нас неплохая возможность прокачаться на халяву». Через 3 минуты 53 бойца, 50 новичков, братья и Соломон были призваны на поле боя. «Как видите, здесь произошло сражение. Ваша задача – добить раненых зомби и забрать их тела». Сергей махнул рукой, и бойцы получили новую должность. «Вам назначена новая должность «Негр на природе». Вы получаете право перемещать неживую материю в убежище». «У нас есть 6 вакцин, 20 топоров, 20 бит и 13 мечей. Те, кто получит уровень и подключается к системе, занимаются сбором тел. Однако, рекомендую сначала пробить врагу голову, вдруг он не сдох. Надеюсь, вы не будете тупить и не помрете из-за своей глупости. Но если помрете, значит, были идиотами, а идиоты мне не нужны. Мутантов не трогайте, зовите меня. Добычу также отдадите мне. Все. Приступайте». Толпа замерла, люди были напуганы. Еще вчера они были гражданскими, а теперь их заставляют добивать мертвецов и собирать тела. «Фу, наконец-то я смогу повысить уровень и стать сильнее!» — громко сказал Соломон и отрубил голову ползущему зомби. «Босс, яйцо награды! Мне полагается награда за него!» — крикнул Соломон. «Новичкам везет! Да, полагается. У меня есть склад хорошего алкоголя!» «Договорились!» — рассмеявшись, сказал Соломон и продолжил крушить головы. «Я тоже могу!» — крикнул один из бойцов и, подбежав к дергающемуся зомби, пробил тому череп. Вскоре и все остальные присоединились. «Босс, что это за дрянь?» Соломон и Сергей стояли напротив существа, что некогда было зомби. У создания была вытянута задница, и из нее росло две новые ноги, пока еще короткие. «Я думаю, так и появились кентавры», — с ухмылкой сказал босс. Недокентавр перед ним был серьезно ранен, его позвоночник оказался пробит, и нижние конечности не шевелились, но сам зомби хрипел и тянул руки в стороны живых. Взмах меча, и руки упали на землю. Еще один взмах, и голова покинула тело. «Синее яйцо!» Счастью Сергея не было предела, когда тот подобрал приз. «Они различаются? Хм, у меня белое», — удивленно спросил Соломон. «По цвету упаковки отличаются. Также от цвета зависит качество награды. Зеленое лучше белого, синее, по идее, лучше зеленого. Вечером угостишь семью шоколадкой, а пока за работу», — сказал Сергей и осмотрел поле боя. Там были тысячи мертвых и почти мертвых зомби. «Да, босс». Бойцы добивали зомби и переносили тела в убежище. В целом обошлось без эксцессов, но одного из бойцов все же укусили. Благо, что у того был иммунитет из-за навыка. Став системщиком, боец получил навык трансформации волка и стал полуволком, как Готье полумедведем. Посчитав себя круче всех, новоявленный оборотень стал менее осторожным, за что и поплатился смачным укусом на ноге. «Босс, здесь живой!» — крикнул один из бойцов. «Тогда бей, опыт лишним не бывает», — сухо ответил Сергей. Нет, босс, я имел в виду, тут живой человек!» Зависнув на несколько мгновений, все же сообразил и ответил боец. «Да? Посмотрим». Как оказалось, под одним из перевернутых джипов находился солдат без видимых повреждений, однако он был без сознания. «Вытащите его, но аккуратнее. Желательно обезоружить и связать. Вдруг он в зомби превратится». «Да, босс». Общими усилиями нескольких людей военный внедорожник был приподнят и мужчину вытащили. Сергей же, недолго думая, перенес машину в убежище. А почему нет? Машина вроде хорошая, помятая, но хорошая. То же касалось и остальной техники, что осталось от вояк. «Босс, мы здесь почти закончили. Мы пойдем по следу?» – спросил Соломон, смотря в ту сторону, куда уехал конвой. «Думаю, стоит. Как минимум соберем биоматерию и разведаем округу. Но пойдут лишь самые боеспособные. Возможно, придется сражаться, и на этот раз по-настоящему». Издали периодически слышались залпы из пулеметов, но звук становился все тише и тише. Собрав тела и добычу, большинство было перемещено в убежище. С боссом осталось 17 человек. Соломон, братья, 13 бойцов и спасенный солдат. Солдата закинули в тележку из супермаркета и покатили. Отряд шел медленно, чтобы Аннет успевала все обследовать. Ну и чтобы собирать все тела на пути. «Всем стоять! Сейчас из-за угла покажется группа зомби. Сократим их число на расстоянии. Лучники, будете стрелять оттуда!» Сергей махнул рукой, и Гай с еще одним новым лучником оказались на крыше автобусной остановки. Как Сергей и говорил, из-за угла показалось 30 мертвяков, самых обычных, ни одного мутанта. Жух-вжух! Два выстрела, и в головах двух зомби появились инородные объекты. Неслыханная наглость не осталась без последствий. Зомби взревели и помчались на беспредельщиков. К сожалению, все двигались с одинаковой скоростью, потому тактика «разделяй и властвуй» отпадала. К счастью, были лучники, что за залп убивали по две вражеские единицы. Вскоре подключился еще один боец. Он что-то пробормотал, и осколки от разбитого стекла полетели в зомби. К сожалению, особого урона первая его атака не нанесла, но со второй попытки парень смог убить одного. Повезло. Осколок стекла вонзился с зомби прямо в глаз и прошел дальше, задев мозг. «Зверята, готовьтесь. Сейчас я сделаю баррикаду, и вы обойдете врага с флангов», — сказал босс, и перед отрядом появилась различная мебель. Она не остановила зомби, но весьма замедлила и разделила.